Артиллерийский полк Григория Елисеевича Дерюгина базировался в летнем лагере у Даугавы. Зенитные батареи полукольцом охватывали дальние подступы к городу. Со свойственной ему хозяйственностью Дерюгин тщательно замаскировал орудия в перелесках, заставил зенитчиков вырыть траншеи. В ночь на 22 июня Григорий Елисеевич собрался поехать в Ригу, но потом раздумал. Алена с детьми в Андреевке, чего ему делать в пустой неприветливой квартире? И остался на хуторе, где был оборудован его командный пункт. Ночь была теплой. В деревушке на берегу реки слышались молодые голоса, переборы гармошки. Дул с Даугавы ветерок, и кряканье уток раздавалось с излучины. Григорий Елисеевич решил написать жене письмо. Керосиновая лампа освещала грубый деревянный стол без скатерти, кожаный планшет с картами и карандашами в специальных гнездах, чистый лист бумаги. Дерюгин скучал без жены. Две путевки в санаторий наркомата обороны в Сочи уже лежали дома под зеленым стеклом письменного стола. Алена еще ни разу не была на Кавказе, и он взял путевки именно туда. Дети, конечно, останутся в Андреевке. В полураскрытое окно ударилась мохнатая бабочка, вторая стукнулась о пузатое стекло лампы и отлетела в сторону. Раздался тяжелый всплеск, наверное, кто-то с берега бухнулся в воду. Звезды подмигивали над сосновым перелеском, совсем близко подступавшим к хутору. Отсюда из окна ртутно блестела Даугава в густой тени склонившихся ив. Громкий смех на миг заглушил гармошку. Удивительно, как быстро молодежь находит общий язык. Подперев скуластую щеку рукой, Григорий Елисеевич задумался. Дважды за последнюю неделю над расположением полка пролетали чужие самолеты без опознавательных знаков. Первый раз прошли на большой высоте, а вчера в пределах досягаемости зенитных орудий. Полк был приведен в боевую готовность. Дерюгин попросил разрешения у комдива обстрелять разведчиков. А в том, что это были немецкие разведчики, он не сомневался. В штабе полка висели силуэты юнкерсов, мессершмиттов, хенкелей и фокке-вульфов. Над хутором пролетели два фокке-вульфа. Комдив отдал приказ не стрелять в самолеты. «Почему?» Этот вопрос вертелся на языке у Григория Елисеевича, но он молча повесил трубку полевого телефона. Почувствовав безнаказанность, немцы наглели, ночами без огней со стороны границы пролетали вглубь нашей территории самолеты. Зенитчики ловили их в прицелы, провожали длинными хоботами орудий и не стреляли. Был строгий приказ комдива не обнаруживать себя огнем зениток. Немцы просто-напросто провоцируют, чтобы запеленговать по вспышкам орудия. Союзнички, Гитлер только и ждет, чтобы мы нарушили хотя бы одну статью соглашения. И не надо быть большим стратегом, чтобы не понять того, что повод для конфликта на границе рано или поздно найдется. Гул мотора сначала походил на жужжание майского жука, затем стал гуще, басистее и скоро вытеснил все остальные звуки, даже гармошку у реки. Григорий Елисеевич встал из-за стола и вышел во двор. Окна в хозяйском доме слепо поблескивали отражением далеких звезд. Луна косо перечеркнула желтой полоской тихую воду, листья ив поблескивали серебром. Самолет шел без огней на большой высоте прямо над хутором. Дерюгин пристально вглядывался в небо. Один раз ему показалось, что он увидел огненный выхлоп мотора. Прожектором бы его, подумал он, и в следующее мгновение яркий голубоватый луч торопливо зашарил по небу. В изумлении смотрел Дерюгин, как прожектор быстро нащупал серебристый самолет. Тут же гулко захлопали зенитки. Клубки багровых разрывов один за другим стали возникать вокруг самолета. И тот, круто наклонив крыло, стал разворачиваться в обратную сторону. Чуть не растянувшись на пороге, Григорий Елисеевич бросился к телефону и вызвал комбата, но телефонист сообщил, что того нет на месте. «Мне звонили?» — рявкнул в трубку Дерюгин. — Вас тоже 5 минут назад не было, — спокойно сказал телефонист. Схватив фуражку, Григорий Елисеевич выскочил из комнаты и побежал в сторону батареи, обстрелявшей самолет. В этот момент он не мог разобраться в своих чувствах. В нем перемешались удовлетворение и досада на зенитчиков. Самолет не сбили, а приказ комдива нарушили. Когда он прибежал на батарею, комбат Петров был там. Он сидел без фуражки на раскрытом ящике с поблескивающими длинными снарядами и смотрел на ком полка, рядом у орудия стояли бойцы. «Смирно!» — встав, скомандовал Петров, но Дерюгин махнул рукой, мол, вольно. У него хватило выдержки не накричать на капитана при подчиненных, он лишь спросил своим обычным ровным голосом. «Кто дал команду обстрелять самолет?» «Я», — коротко ответил капитан. Зенитчики молча смотрели на них. Это были совсем молодые ребята в зеленых гимнастерках и галифе. У одного была надета пилотка задом наперед. Григорий Елисеевич хотел было сделать замечание, но сдержался. «Плохо стреляете, бойцы», — глухо уронил он. «Товарищ подполковник, мы только попугали его», — заметил один из зенитчиков. «Как повернул назад, сразу вырубили прожектор». «Сколько можно нарушать?» Подал голос тот, у которого звездочка на пилотке оказалась на затылке. «Испугался гад», — весело добавил третий. Дерюгин кивнул Петрову, и они пошли по травянистой тропинке к хутору. Позади них оживленно заговорили зенитчики. «Своей властью я вас сажаю под домашний арест», — сказал Дерюгин. «А дальше вашу судьбу будет решать комдив». «Есть». Негромко и, как показалось Дерюгину, с вызывающей ноткой в голосе ответил Петров. У Григория Елисеевича были ровные отношения со всеми командирами. Он давно усвоил, что выделять кого-либо или приближать к себе не следует. Если хочешь быть справедливым, объективным, ко всем относись одинаково. Так-то оно так, а вот комдив, видно, не обладает этими качествами. К Дерюгину он относится более чем прохладно. А вот к соседу по позиции, полковнику Соловьеву, иначе. Только этого ему не хватало. Петров, конечно, опытный командир, но в нем сверх меры развито чувство самостоятельности. Помнится, в прошлом году на маневрах он по-своему замаскировал зенитки не на хуторе, а на безымянной высотке, чем поставил в неловкое положение Дерюгина, который на совещании предложил иной план расстановки батарей. В общем-то, все обошлось благополучно, и генерал даже похвалил действия Петрова. Однако Григорий Елисеевич позже отчитал строптивого комбата за самоуправство. И вот опять. На этот раз не только Петрова, но и самого Дерюгина ожидают крупные неприятности. Нарушен приказ командующего округом. Не пошел бы под трибунал этот умник. Вот-вот ему исполнится 30. И в канцелярии уже готовятся бумаги для представления к очередному воинскому званию. Хорошо, что писарь не успел еще их отправить в округ. «Зачем вы это сделали, Егор Савич?» — спросил Дерюгин. «Сколько же можно летать над нашими головами?» — горячо заговорил тот. «В ясную ночь жди незваных гостей. Для чего меня обучали стрелять из зениток? Для того, чтобы я, разинув рот, считал, сколько вражеских самолетов нарушили нашу границу? Есть приказ. И самолет вы не сбили, а сами пойдете под трибунал», — подытожил Дерюгин. «Потому и не сбили, что запрещают сбивать», — зло ответил Петров. «Кстати, я вам позвонил. Вряд ли это послужит для вас смягчающим обстоятельством». Петров искоса взглянул на идущего чуть впереди комполка, усмехнулся. «Я и не надеюсь ни на какие смягчающие обстоятельства». У хутора они остановились. Отсюда Петрову нужно было идти вверх по тропинке к большому дому, где расположились командиры. «Вы же поймали его в луч и какое-то время вели», — сказал Григорий Елисеевич. «Я не хотел его сбивать», — негромко уронил комбат. «Война еще не объявлена, и...» «Ну, спасибо, Егор Савич», — усмехнулся Дерюгин. «А то никому бы из нас не сносить головы». «Я никогда еще не находился под домашним арестом», — сказал Петров. «Условия-то у нас тут не домашние». «Спокойной ночи, капитан», — сказал Григорий Елисеевич и направился к дому. В 16:00 поднятые по тревоге зенитчики открыли огонь по армаде немецких бомбардировщиков, идущих на небольшой высоте в сторону Риги. Предрассветное небо, рассеченное голубыми мечами прожекторов, грохотало, ревело, содрогалось. Огненные разрывы зениток выхватывали из серой мглы черные силуэты юнкерсов. Не снижаясь и не пикируя, некоторые бомбардировщики сбросили в расположение полка около десятка осколочных бомб. Мессершмитты пикировали на батареи, стреляя из пулеметов и автоматических пушек. Подполковник Дерюгин, разбуженный среди ночи, попробовал связаться с дежурным по дивизии, потом со штабом округа, велел соединить его с квартирой комдива, но со связью что-то случилось, никто не отвечал. И тогда он отдал приказ объявить боевую тревогу и открыть огонь по самолетам. Своего вестового послал к капитану Петрову с приказом немедленно взять командование над батареей. Больше ни о каких провокациях он не думал. Это была война. С командной высотки, что находилась неподалеку от хутора, Дерюгин следил за обстрелом. Рядом на ящике сидел телефонист с зеленым полевым аппаратом на коленях. Он безуспешно крутил рукоятку и осипшим голосом повторял: «Звезда, звезда! Я Венера, слышите меня? Звезда, звезда!» Багровые вспышки освещали напряженное лицо комполка и белый мальчишеский вихор телефониста. Иногда Дерюгин бросал взгляд на юношу, но тот отрицательно качал своим вихром. Штаб дивизии не отвечал. Молчал штаб армии, не отзывалась квартира комдива. Григорий Елисеевич давно послал связиста проверить кабель, но тот еще не вернулся. Два бойца из батареи старшего лейтенанта Кривоноса не явились к орудию по боевой тревоге. Столько нарушений, и всего за одну ночь. Такого еще не бывало на веку подполковника Дерюгина. Он еще не знал, что оба бойца зарезаны за хутором диверсантами. Форму и документы они забрали, а тела парней сбросили в Даугаву. Не знал Григорий Елисеевич того, что эти же диверсанты в нескольких метрах перерезали телефонный кабель, а другие на Рижском взморье обстреляли из автоматов М-ку комдива и тяжело его ранили. Многого еще не знал Дерюгин, принявший на свой страх и риск решение без приказа открыть огонь по вторгшимся в наше воздушное пространство бомбардировщикам. Не знал и того, что фашисты перешли границу всего в каких-то 50 километрах от расположения его полка противовоздушной обороны. Батарея капитана Петрова сбила два юнкерса. Уже позже Григорий Елисеевич узнал, что комбат по собственной инициативе обучал свои зенитные расчеты ведению ночного боя с вражескими самолетами. Ефимья Андреевна бухнулась на колени перед иконой Божьей Матери и, шепча молитву и осеняя себя крестом, низко кланялась до самого пола. Алена и Варя накрыли стол для завтрака у русской печи, на чурбаке шумел самовар. «Мать, лоб разобьешь», — вошел в избу Дмитрий. «Мне надо в Тулу, а тут офицеров просят помочь. В Андреевке черт знает, что теперь начнется. Только что получено сообщение об эвакуации воинской базы. Народу мало, надо привлечь железнодорожников, леспромхозовских рабочих, возможно, школьников». Про себя Дмитрий Андреевич недоумевал. К чему такая спешка? Бои идут на западной границе, возможно, фашисты вот-вот будут отброшены. Вспомнилась финская кампания, когда события, не успев начаться, быстро закончились. Дмитрий Андреевич был сугубо штатским человеком, тем более, что после ножевых ранений был освобожден от воинской службы. В то утро Андрей Иванович ушел дежурить и еще не знал, что началась война. Ему сообщил Вадим, принесший завтрак. «А ты чего радуешься?» — хмуро посмотрел на улыбающегося внука Андрей Иванович. «Дядя Дмитрий рубашку надел шиворот на выворот и не заметил», — ответил тот. «А бабушка набила шишку на лбу, молясь Богу». «Молитвами германца не остановишь, греб твою шлеп», — пробурчал Андрей Иванович. Крупное бородатое лицо его будто осунулось, серые глаза смотрели строго. Он посыпал яйцо крупной солью и сразу откусил половину. Зубы у него редкие, желтоватые от табака. На щетинистых щеках заходили желваки, борода задвигалась. «Деда, а ты ел гусиные яйца?» — спросил с любопытством наблюдавший за ним Вадим. «Ты хоть глупыш, понимаешь, что такое война?» Перестав есть, уставился на него дед. «Нам, деда, не привыкать воевать-то», — явно повторяя чьи-то слова, ответил Вадим. «Нам?» — покачал головой Андрей Иванович. «А что? Может, и тебе доведется понюхать пороха?» Над будкой пролетели два истребка. Третий несся им наперерез. Развернувшись над бором, истребители круто взмыли вверх. Сосновый бор наполнился звонким эхом от рева моторов. «Як-1», — определил Вадим, наблюдавший за самолетами. «Да ты, гляжу, специалист», — подивился Андрей Иванович. «Для него самолеты в небе были одинаковыми, да и глаза не те уже». Глядя поверх головы внука на розовое облако, нависшее над кирпичным зданием недостроенной средней школы, он задумался. Горбушка с ломтем сала и второе необлупленное яйцо лежали нетронутыми. «Ты погляди, деда, на карту мира», — весело болтал внук. «Какая огромная наша страна! И какая маленькая Германия! Теперь чего на карту глядеть? Гляди лучше на небо! Не показалось бы тебе оно совчинку!» Андрей Иванович поднялся со скамьи, под его сапогами заскрипел пропитанный мазутом песок. Кожаный футляр с флажками и сумка с петардами оттопырились на его животе. Стряхнув скорлупу и крошки с газеты в канаву, Абросимов проводил взглядом истребителей, провел широкой ладонью по бороде. «Беда-то какая!» — вырвалось у него. «Как там дома-то?» «Бабушка плачет и Богу молится. Тетки тоже у Поселкового воют. Объявили эту мобилизацию. Дядя Дима-то то вещи собирает в чемодан, то бежит к офицерову». «Скоро останутся в поселке Стардомлад», — вздохнул Абросимов. «А ты пойдешь на войну, дедушка?» «Я с немцами повоевал, будь они неладны». «Жалко, что война скоро кончится. Я бы тоже с фашистами повоевал. Выучился бы на летчика». «Скоро, говоришь», — сказал дед. «Этого, Ваня, никто не знает». А тетя Маня Широкова, как услышала по радио про войну, схватила кошелку и побежала в магазин, — засмеялся Вадим. «Купила 100 коробков спичек. Зачем ей столько, дедушка?» «А ты чего тут сидишь?» — вдруг напустился на него дед. «Лети в магазин и покупай спички, мыло, махорку». «Махорку мне не дадут, дедушка». «Хрен с ней, с махоркой», — отмахнулся Андрей Иванович. «Иди на станцию, скажи Маргулевичу, чтобы меня подменили. Чего я тут сижу, как курица на яйцах, греб твою шлеп?» Кузьма Маслов сидел на поваленной сосне и, слушая усыпляющий шум бора, нервно отгонял ольховой веткой комаров. Подлые насекомые норовили сзади пристроиться на просвечивающую макушку, то и дело приходилось их прихлопывать ладонью. Небо над бором из светло-зеленого превратилась в густо-синее. Ярко заблистала первая звезда. Казалось, ее нанизали на высокую сосну. Другие звезды слабо проглядывали сквозь тонкую предвечернюю дымку. Куковала кукушка. Маслову очень хотелось загадать, сколько лет ему осталось жить. Но он гнал эту мысль прочь. Кукукнет проклятая пару раз или вообще умолкнет. Сколько лет осталось жить? Лет, может быть, дней или часов. Черт с ней, с кукушкой. Он пощупал за пазухой согревшийся толстый ствол ракетницы. Про себя Маслов решил выпустить ракету в сторону полигона. Там много сейчас разной техники испытывается. Полигон, хотя и на территории базы, но далеко от складов. А наводить бомбардировщики на склады — это самоубийство. Не зря же Шмелев уехал с семьей. Он посоветовал и ему, Маслову, жену и детей отправить подальше. Обещал большие деньги и прочие блага за эту операцию. Уверил, что скоро придут немецкие войска. Чего же сам-то уехал? Ему бы и встречать долгожданных освободителей хлебом с солью. Нет, Шмелев жизнь отдавать даже за большие деньги не собирается. Мертвому деньги не нужны, а от затеи с бомбардировкой складов попахивает могилой. Никто не знает, сколько там взрывчатки, снарядов, пороха, но надо думать, что всего этого вполне достаточно, чтобы превратить в пыль не только базу, но и Андреевку. Чем больше он раздумывал, тем очевиднее становилось, что хитрый Шмелев послал его на смерть. Что Шмелеву его жизнь? Хоть и деньги давал, на рыбалку вместе ездили, охотились, но никогда не быть им на равной ноге. Шмелев — барин. Пойманную рыбку и ту не почистит, котелок не помоет, палатку не поставит. Разве что сам бутылку откупорит, в стаканы нальет. Сидит у костра, покуривает и философствует, а работой за него Кузьма. Один раз даже попросил сапоги стянуть, дескать, туго портянки намотал, так самому несподручно. Послышался далекий гул. Кузьма Терентьевич встрепенулся, вглядываясь в потемневшее небо. Самолет прошел на большой высоте, потом развернулся и еще раз пролетел над головой, чуть снизившись. Маслов достал ракетницу, он должен выпустить две, красную и зеленую, и точно указать направление складов. Кузьма взвел тугой курок, загадал, что выстрелит, когда самолет пройдет над ним в третий раз, но тот стал удаляться, и скоро звук его моторов заглох. Бомбардировщики прилетели около 11 вечера, как и говорил Шмелев. Когда небо над головой задрожало от железного гула, Маслов понял, что пришла пора действовать. Одну за другой он выпустил в сторону полигона красную и зеленую ракеты. Поглядел, как они, причудливо распустив огненные хвосты, тают в сразу сгустившейся черноте неба, и зашагал прочь. В сторону складов пусть ракеты пускает кто-нибудь другой. Кто поглупее его, Маслова? Неожиданно все окрест осветилось мертвенным зеленоватым светом. Засияли иголки на соснах, забагрянилась снежная кора на молодых деревцах, звезды на небе пропали. Можно было подумать, что снова наступил день, если бы свет этот не был таким чуждым и неестественным. Тени от деревьев растягивались, сужались, ползали перед глазами, как живые. Юнкерсы спустили на парашютах осветительные ракеты. Первая бомба громыхнула совсем не так страшно, как ожидал Маслов. А потом началось. Грохотало все кругом. Вой пикирующих бомбардировщиков смешался с визгом бомб, раскатистыми громовыми разрывами, свистом осколков. Ощутимо вздрагивала земля. Горячими подушками тыкался в лицо воздух. Один взрыв был особенно сильным, даже в ушах засвербило. Как потом выяснилось, фугаска угодила в вагон со взрывчаткой. Позже Кузьма Терентьевич сообразил и это записать на свой счет. Домой он добрался в 3:00 ночи. В рабочем поселке на территории базы никто не спал. 3 эшелона уже отправили, услышал он чей-то взволнованный голос. Лицо в темноте было не разглядеть. Ежели бы хоть в один угодил, что бы, братцы, было? «Откуда ты знаешь, что 3?» — перебил говорившего другой голос. «Здрасте, пожалуйте. Я же сам грузил ящики столом и снарядами». «Придержал бы ты, Ломакин, язык за зубами», — с угрозой сказал тот же голос. Подойдя ближе, Маслов увидел рабочих и Приходько. Виктор Ломакин удивленно уставился на Осипа Никитича. «Тут же все свои», — заметил он. «А ракеты в лесу пускали тоже свои?» Сузившиеся глаза Приходько поочередно ощупывали лица людей. Маслов уже пожалел, что подошел. Задержавшись взглядом на нем, Приходько спросил. «Кузьма Терентьевич, ты видел, откуда пустили ракеты?» «Кажись, от Туля». Неопределенно махнул рукой тот, внутренне обмерев от страха. «Не видел, так и скажи», — поморщился Осип Никитич Приходько. «Зачем наводишь путаницу?» Он обвел глазами присутствующих. «Товарищи, нужно быть бдительными. Я не допускаю мысли, что среди нас есть враги, но они действуют, и сегодня мы убедились в этом. Ракеты не сами по себе вылетели из леса. Говорят, «Они диверсантов с самолета сбрасывают», — заметил кто-то. «Говорить нужно поменьше», — сурово сказал Приходько. «Особенно про наши базовские дела. Пора запомнить. Болтун — находка для врага». «Мы тут, выходит, теперь как на горячей сковородке», — вздохнула женщина в белой косынке, из-под которой выбивались на плечи длинные черные волосы. «Ломакин, Маслов, Ильин, пойдете со мной. Прочешем лес», — скомандовал оперуполномоченный. «Одну группу я уже отправил». «Ночью-то», — возразил Ломакин. «Что мы увидим?» «В проходной получите оружие, аккумуляторные фонари», — не удостоив его взглядом, продолжал Приходько. «Ракеты выпустили из Ходьковского бора. Туда и пойдем». «Шпион сидит там на пенечке и нас дожидается», — хмыкнул Ильин. «Господи, началось», — заметила женщина. «Уж поскорее бы нас эвакуи...» Она запнулась на незнакомом слове. «Эвакуировали», — подсказал кто-то. «Об этом тоже не следует распространяться», — отрезал Приходько. «Мы тут в военную тайну играем, а немец в первый день войны прилетел и стал базу бомбить», — сказал Ломакин. «Получается, он уже знал, где она расположена, и этого шпиона на парашюте сбросил». «А ты видел?» — спросила женщина. «Кто же тогда ракеты пущает?» «У меня в распоряжении осталось два пистолета», — сказал Осип Никитич. «Ты же Маслов охотник? Бегом за ружьем». «Вот беда-то!» — снова запричитала женщина. «И мой мальчишка увязался с мужиками. А если стрельба подымется?» Она повернулась к Приходько. «Осип Никитич, встреньте моего Ваську, скажите, чтобы шел домой, горе мне с ним. Товарищи, в лесу лейтенант с людьми. Ищут ракетчика, будьте осторожны, не выпалите в своих», — предупредил Приходько. В рабочем поселке не светился ни один огонек. В Андреевку пришла война.